Из Андрея Шенье. За дело общее, быть может, я паду, или жизнь в изгнании бесплодно проведу. Быть может, клеветой лукавой пораженный, пред миром и тобой врагами униженный, я не снесу стыдом сплетаемый венец и сам себе сыщу безвременный конец. Но ты не обвиняй страдальца молодого, молю, не говори насмешливого слова. Ужасный жребий мой твоих достоин слез. Я много сделал зла, но больше перенес. Пускай виновен я пред гордыми врагами, пускай отмстят. В душе, клянусь небесами, я не злодей, о нет, судьба губитель мой. Я грудью шел вперед, я жертвовал собой, наскучив суетой обманчивого света, торжественно не мог я не сдержать обета. Хоть много причинил я обществу вреда, но верен был тебе всегда, мой друг, всегда. В уединении среди толпы мятежной я все тебя любил и все любил так нежно.